Руна Райдо. Руна пути. Руна дороги и путешествия во всех смыслах этих слов. Руна судьбы, смены событий. Колесо фортуны, по которому происходит путь судьбы каждого. Колесница, дорога, космические законы справедливости и порядка. Продвижение вперед, безопасное и комфортное путешествие. Энергия этой руны создаст и откроет вам дорогу к нужному для вас результату, а также сделает этот путь приятным. Энергия Райдо может направить вас к нужным людям, открывая дороги. Используя протокол этой руны, у вас все дороги будут открыты. Также энергию этой руны можно всегда применить при любых путешествиях, как физических, так и духовных. Она защитит и сделает путешествие комфортным, поможет сократить длину и время пути. Запускайте энергию руны Райдо. Посмотрите на рисунок руны Райдо и далее прослушайте следующий инсталлятор, который запустит в движение ее энергию. В нужном месте также впишите от 1 до 3 желаний или целей, на которые руна Райдо обратит внимание своей энергией. После этого произнесите вслух запускающую фразу «Руна Райдо старт» 10 раз. Инсталлятор руна Райдо. Инструкция для подсознания. Это инструкция для тебя, наше подсознание. Эта инструкция инсталлирует протокол руна Райдо. Начиная с этого момента, все ранее выданные инструкции, касающиеся протокола руна Райдо в его более ранних модификациях, прошу считать недействительными и всю работу по протоколу руна Райдо вести только по этой версии инструкции. Если есть какие-то процессы, которые в настоящее время запущены по более старой версии протокола, прошу перевести их на обработку по новой версии протокола, начиная с этого момента. Как только мы захотим запустить или использовать руну Райдо с помощью данного протокола, мы произнесем вслух или подумаем специальную ключевую фразу «Руна Райдо старт», и ты будешь проводить полностью автономную и автоматическую работу по активации всех аспектов руны Райдо при помощи процедуры протокола руна Райдо авторства Исламова Юрия Владимировича. Ты свяжешься с подсознанием Исламова Юрия Владимировича и получишь от него самую последнюю версию этой процедуры. Начиная с момента активации руны Райдо, описанного в этой инструкции, после произнесения специальной ключевой фразы «Руна Райдо старт», ты будешь проводить полностью автономную и автоматическую работу следующим образом. Первое. Сначала ты устранишь любого рода сопротивление активации и работе руны Райдо, неверие в возможность и результаты активации и работы руны Райдо, а также любого рода страх перед этой инструкцией, обрабатывая каждое сопротивление, неверие и страх при помощи всех доступных инструментов работы с сознанием либо других доступных методик и способов, при надобности подключившись к коллективному бессознательному либо подсознанию Исламова Юрия Владимировича и воспользовавшись всеми нужными ресурсами. Второе. После этого ты произведешь подключение к подсознанию Исламова Юрия Владимировича и считаешь с него всю информацию по протоколу руна Райдо, запустишь и реализуешь полностью всю инструкцию протокола руна Райдо. Активация и работа руны Райдо будет производиться тобой в максимальном режиме, используя все доступные ресурсы без ущерба для нашего организма. После запуска всего перечисленного материала ты произведешь круговой процессинг от лица всех людей и существ, которые присутствуют в настоящий период моей жизни, а также Бога Одина, любого другого Бога, мира и реальности вообще. Ты по очереди идентифицируешься с каждым из этих людей и существ, групп, Богом, миром и реальностью вообще,